Эпилог. Невеста была бледна и часто выбегала в женскую комнату. Жених же, наоборот, был румян лицом и лучился счастьем. Можно сказать, его распирало от гордости. Гости дружно кричали горько. Невеста клевала жениха в щеку и опять покидала стол. «Пап!» Павел наклонился ниже, чтобы никто, кроме отца, его не слышал. «Если бы я не знал, что маме скоро 50, подумал бы, что она беременная». А так и есть. Немаленький нос Алексея Замкова плавно устремился вверх. «Месяцев через 7 будет у тебя сестренка. Или братишка». Павел уронил фужер. Звон разбитого хрусталя вызвал новую волну возбуждения. «На счастье!» – понеслось со всех сторон. И тут же громко: «Горько!» Невесты за столом не оказалось. Но это не остановило ни гостей, ни жениха. Павел был притянут в душные отцовские объятия, облобызан и отпущен на волю. Шаткой походкой, в коей не было вины ни шампанского, ни более крепких напитков, Павел пошел туда же, куда ушла невеста, в туалетную комнату. Умывшись холодной водой, он застыл перед зеркалом. Через мгновение его рот растянулся в широкой улыбке. «Вот дают!» Этот возглас восхищения относился не только к помолодевшим от счастья родителям, но и к неугомонной крылатой троице, которая выполнила страстное желание Павла вернуть мир в его семью. «У меня будет сестренка или братишка», все еще не веря, сказал он своему отображению. Что было причиной такому неожиданному бонусу? Морской воздух Испании и радость от того, что супруги снова вместе. Но случилось чудо, которое поначалу приняли за отравление. Когда врачи огласили правильный диагноз, Алексей Замков в приступе всеобъемлющей любви возблагодарил небо, а потом крепко расцеловал растерявшуюся жену. «Вырастим», – твердо заявил он. В небе захихикали. Конец.